А нет, это что-то такое, ну, чисто современное, которому основания нет. Именно апостол, посланный. Что такое апостол? Это же говорили апостолы. Это те, которые были посланы Господом, идите по всему миру, и что? Делите пищу или что? Проповедуйте Евангелие. Они были посланы, они знали основную цель своего служения, потому они и сказали, что вы занимаетесь этими вопросами, выделяйте людей, найдите мудрых, исполненных Духом Святым, а мы будем выполнять то, что нам поручено выполнять. Мы будем о Слово Господне говорить. Ну как говорить? То не значит только проповедовать. Объяснять будем, учить будем. Помните, в чем заключалось учение апостола Павла, когда он однажды почти целую ночь проповедовал? Продолжил Слово до полуночи. И там юноша по имени Евтих упал и разбился. Потому что все-таки, если даже сегодня людям кажется, что служение словом – это что-то такое второстепенное и легкое, то на самом деле вот это слово Господне знать, во-первых, потом изложить его доступно, и так, чтобы оно легло на счет, это не просто все. Это не просто. И потому не говорили, что если мы перестанем вас учить, если перестанем вам говорить об этих истинах, то через короткое время вы еще кого-нибудь избирать будете. Потому что вы не будете иметь трезвого понимания, не будете иметь образа мышления евангельского, у вас будет много конфликтов. Если я немножко дополняю то, что не написано, если мы вас учили, говорили, были рядом с вами, и у вас конфликты возникли, то что будет, если мы перестанем учить? Тогда вообще будет на каждого одного члена диакона ставить. А где их взять? Вы поняли, как это важно учение? И вот вся та причина всех конфликтов, всех недоразумений заключается в том, что люди или не знают Слово Божие, или не могут исполнять его, или вообще не хотят им руководствоваться. Нет, там написано, что диакона занимались чем и другим. И все-таки, если говорить, то по своему потенциалу, по своему знанию, наверное, с апостолом Петром, с апостолами нельзя было сравнить Стефана. Хотя тоже был исполнен Духом Святым и совершал чудеса и знамения, но Стефан не написал ни одного послания. Как это сделали Петр, Яков, Павел и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Это были люди, которые на самой большей глубине, наверное, доступной для человека, знали Писание. Все остальные знали его, потому что их учили апостолы. Они принимали то со всяким доверием, но встать на уровень с ними не могли. Поэтому они занимались другими вопросами, одновременно проповедовали Слово Божие, но не думали. Ну, Павел в то время еще не был Павлом, я имею в виду апостолов вообще. Петра, допустим, других апостолов. Все-таки они имели какое-то довольно высокое помазание, и написано, им Господь открыл ум к разумению Писаний, и они иногда, когда обосновывали свои мысли, брали из Исаии, брали из книги Псалтира места, которые, наверное, нам сегодня и в голову не пришло бы брать, чтобы подтвердить тот или другой тезис, который они выдвигали. И не так-то легко и просто выбрать сегодня то, что, ну, соответствует тому, что я проповедую. Понимаете, о чем я говорю? Они же брали, потом они не ошибались. Потому что если сегодня неправильно подставить текст какой-то, обосновывая свое утверждение, то обязательно где-то вступишь в противоречие с другим текстом. Но когда они брали тексты Писания, подтверждающие мысли свои, никогда нигде не было конфликта, чтобы что-то противоречило. Поэтому это было очень важно, и они понимали Писание глубоко. И потому говорит, но мы своим делом не станем заниматься. Вы думаете, Петр, Яков не сумели бы о столах пищить? Они бы это сумели сделать, но на их месте не сумели бы так вести. И при том, один из важных моментов, если даже знание было на одном уровне, их поставил Бог апостолами, а тех не ставил. И это очень важно. И я очень хочу, чтобы вы это уяснили. Не всегда наши пастыра, но умнее всех остальных. И я не скажу, что умнее меня нету. Но я потому что имею успех, что я стою на своем месте. Бог так захотел. И однажды я помню одно интересное изречение Духа Святого. И я понимаю, что это образ мышления Божий. И так Господь думает. Когда, говорит, я поставляю на какое-то место человека, то я и его ошибки исправляю. А Бог не говорит, что они не делают ошибок. Но если вы ставите, тогда некому их исправлять. Вот и все. Моисей тоже не был стопроцентным. И он сам признался, что я косноязычный, я не могу говорить. Но Бог говорит, все равно ты должен быть. Говори, будет другого за тебя, но ты будешь. Господи, пошли другого. И Господь разгневался. Помните, и разгневался Бог. У него есть конкретное определение. И сегодня мы не должны быть блуждающими звездами, ищущими своего места. Как будто Бог его не назначил для нас. Оно есть для нас назначенное. Разве только мы пока что не знаем, не стали на него? Это другой вопрос. И смотрите, второй пример. Когда была война с Амаликом, и руки Моисея отяжелели, и руки начали опускаться. И все дело, вся победа заключалась в поднятых руках Моисея. Никаких других рук Бог не хотел видеть. Ему не нужны были другие руки. И когда руки Моисея стали опускаться, Тор и Аарон стали поддерживать их. И все равно Бог видел руки Моисея. Не руки Ора и Аарона. Хотя написано в Библии, что они поддерживали. Без них Моисей не мог бы держать свои руки. Но Бог сказал так, или определение было, если руки Моисея будут подняты, значит, будет победа. Если руки Моисея опустятся, будет поражение. И не дал никакого намека на то, что ему безразлично, какие руки будут подняты. И это просто, ну, надо каким-то образом уяснить для себя. И может быть, это, я говорю, это по той простой причине, может быть, это не простая причина, но это просто такое выражение, что по такой простой причине. Мы являемся членами тела Господня, правда? И каждый член тела должен иметь свое место. И если он на своем месте, он уродует все тело. Вы представьте себе, что у вас вместо уха вырос нос. Ну, сказали бы, урод, правда? Или, допустим, ну, вместо ну, головы, да, выросли волосы на ладони. Это же был бы урод. Поэтому в Божьем организме каждому человеку, как члену тела, отведено свое место. И если он занимает не свое место, этот организм не может функционировать нормально. Хотя в нашем организме, и это, наверное, сестра Людмила лучше сказала бы, чем я, когда один из органов выходит из строя, то другой может брать в некоторой мере его функцию на себя, как-то компенсировать что-то. Но, тем не менее, ну, все равно это уже не та работа полноценная и свободная для организма, когда все члены тела функционируют. Но такое и есть. Компенсирует кто-то что-то. Одно легкое удалили, другое работает с двойной нагрузкой. Но, тем не менее, лучше, когда оба на месте у человека и оба здоровые. Ну, наверное, функцию сердца никто не возьмет на себя. Но когда какие-то вены удаляют, а вроде это другие расширяются. Ну, я не медик, чтобы говорить авторитетно. Но немножко слышал, что такое есть. Поэтому и у нас тоже. Если уже этот вопрос рассматривать сегодня о нас, как о членах тела, то если мы не находимся на своем месте, то кому-то приходится делать нашу работу. Кто-то ее будет делать. Но уже не сможет делать так, как мы ее делали бы, если были, ну, открыты для Господа и были в Его подчинении. Поэтому и получается так, что кто везет, тому еще больше накладывает, правда? А кто не работал, тот и не работает. И больше дают ему одно задание, дают другое, дают третье, потом, о, не выдержал. Потому что некоторые так и наблюдают. Ну, вот посмотрим, что из этого будет. Знаете, есть такая политика, он не за, не против, но я посмотрю, что из этого будет. Ну, правильно, а работу что надо делать? Возникают различные проблемы, различные вопросы. Ну, ты, брат, работаешь? Ну, еще это сделай. Ага, потянул. Ну, давай еще это. Но потом справляешься с тремя заданиями. Ну, возьми еще это. А, ну, раз и выдохся. И не то, ни другое, ни третье. Ну, и тогда уже есть повод, чтобы немножко посмеяться. Вот набрал, что не потянул. Поэтому здесь вот именно надо мыслить такими категориями, что мы не лишние винтики где-то в этом, ну, сложном механизме. Свое место, свое назначение, свое определение. И если оно нарушается, значит, бывают сбои в работе всего механизма, всего тела. И вы это знаете. Попробуйте порезать только один палец, и уже будет чувствовать себя не совсем удобно. Хотя кажется, это такой член тела, который, ну, ну, особого и значения не имеет. Он просто может болеть, и все. И будет достаточно того, чтобы себя чувствовали, ну, довольно неуютно. Если так вот очень легко рассуждать на эту тему. Потому что больной. Поэтому здесь вот такое положение именно. Когда мы зависим один от другого. Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Я... В прошлый раз говорил, что не совсем помню, что отсутствует в других Библиях. Первое, присутствует в нашем. Я сегодня на лету просмотрел свою Библию, и чего там не существует, что ангел восхитил Филиппа. Там написано, Дух Святой сошел на Филиппа и восхитил его. В русском переводе, Дух Святой сошел на Филиппа, а ангел Господень восхитил его. Вот в этом есть некоторая разница. И, допустим, на французском языке нет ангела, а Дух Святой сошел на Филиппа и восхитил его, и он оказался в Азоте. То я немножко уточняю то, что я в прошлый раз сделал намек, и, значит, и уже братья перебирали, что ж там не хватает, и не нашли, чего не хватает. В чем разница? Значит, читаем 9 главу. 9 глава Деяний апостолов. Саул же, еще дыша угрозами и убийством на ученика Господа, пришел к первосвященнику. Смотрите, одна фраза. Чем может дышать человек? И это очень сильно сказано. Он не просто дышал, он дышал угрозами и убийством. И вот такого человека Бог сумел переломать, сумел перестроить его в короткое время. И вы знаете почему? Потому что видел искренность его. Все-таки в своем незнании Савл служил Богу. И, наверное, один из первых исполнил то слово пророческое, которое Господь сам говорил, что придет время, когда некоторые будут убивать вас, гнать вас, и будут думать, что этим они служат Богу. Это вот был один из первых, который искренне заблуждался. Когда-то один брат наш старость любил говорить так, вот они искренне заблуждаются. То есть можно заблуждаться, ну, знаете что, как-то безответственно относиться к этому. Человек заблуждался, но он думал, что над всего сердце служит Богу. И не останавливался ни перед какими преградами. И у него было такое жизненное кредо или девиз, который сегодня часто даже люди верующие используют, что для достижения цели все средства хороши. Но это неверно перед Богом. Бог не хочет пользоваться такими методами, чтобы добиться своей цели. Мне недавно сказали, не знаю, насколько это было верно, я сам на этой конференции не был, но когда выступал Роб Карман, то он сказал так, что если вы, ну, не сможете вписаться в современный мир и найти современные методы для того, чтобы привлекли людей в церковь, ваши церкви опустеют. Один из наших братьев сказал, ну же еще так, говорит, ты очень быстро, говорит, поставим голых женщин в церквах и пойдут валом. Но нам это не надо. Вы поняли меня? Сегодня весь мир увлечен этой наготой. Мы, говорит, могли бы найти, но мы не хотим так делать. Мы хотим, если привлекать людей в церковь, то так, как привлекает Евангелие, а не мирскими методами. Вы уловили то, что я говорю? Было. И сегодня есть. И останется один путь привлечь людей в церковь. Это действие Духа Святого в церкви. Больше вы его ничем не подмените. Можно подменить. Можно добиться временного успеха. Можно иметь много людей. Но это уже не будет той церковью. Чистую, непорочную и скромную. Можно. Люди часто делают. Но это не тот путь. Потому что все-таки, я понимаю, есть сегодня много групп, есть много евангелистов. Они часто бывают очень специфические евангелисты для определенной категории людей. И вполне возможно, я допускаю, они эффективны только на то время, чтобы привести людей в церковь. Но когда люди пришли в церковь, здесь в полную меру вступают правила Евангелия. И они должны стать христианами. А не церковь стать похожей на них. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому на определенном уровне кто-то там... Тяжелым уроком был увлечен. Они там пели эти песни. Сегодня для такой же группы людей и здесь группы, которые их евангелизируют по ту же самую музыку, они поют им христианские песни, не обращаются. Но дальше пустить этот вал нельзя, потому что это же будет не церковь. Вот улавливаете то, о чем я говорю? Да, допустим, зэку надо на блатном жаргоне спеть. И он там поймет и о Христе. Но после дать возможность в церкви это делать, это уже будет не церковь. Это уже будет нечто, ну, неизвестно на что похожее. Поэтому для нас остается незыблемым Слово Божье. Написано. Еще нет написано, значит нет. Нет такого наставления священства, значит нет. И как по-другому вопрос стоять не может. Почему? Потому что написано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Да, мы сегодня не ходим в халатах, как раньше ходили. Наверное, сегодня другая мода у нас. Если раньше было нельзя, допустим, одежду делать два рода ниток не должно было быть. Допустим, лен и шерсть вместе. То есть на сегодня эту роль не играет. Но основное направление, что христианин должен быть одет и остается в силе. Вы меня поняли? Вообще не играет роли. Какие нитки? Там другой смысл был заложен. Но то, что Бог создал одежду, чтобы одеться, остается и сегодня это правило в силе. Вот что остается в силе. Скромность остается в силе. И другие качества христианина. Потом мы иногда как-то не за те стороны цепляемся, на которые надо рассуждать. А, ну раз так, значит, надо, вот тогда давайте еще придерживаться. Основная линия Божья заключалась в том, чтобы люди не соблазняли друг друга, были скромные в жизни, неразвратные, и все. И сколько мы будем жить? Вот эти правила не изменятся ни для кого. Какой тебе будет покрой платья, неважно. Как оно будет сшито, неважно. Какой цвет, тоже неважно. Но, говорит, должны одеваться так. Я просто взял такой, ну, больной вопрос нас. Как прилично святым? Вот и все. Кажется, просто, ясно, но... Иногда мы усложняем для того, чтобы, ну, свои мнения оправдать. Что если так, то уже давайте так все исполнять. А между тем, есть определенные направления, которые Бог выдерживает от начала до конца. Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин связал приводить в Иерусалим. Иерусалим должен был бы быть местом, где Бог являл свою славу, и освящение происходило. Они сделали это место местом пыток. И опять исполнялось Слово Божие, которое было написано в древности. А говорит, вот я, говорит, вижу место правды, а там что? Неправда. И Библия говорит, вы наполнили Иерусалим кровью. Вы найдете ни одно место Писания. Хотя там, в этом Иерусалиме, где был храм Иерусалимский, кажется, не должно было даже стона человеческого слышать. Там, по идее, люди должны быть в полном мире. Не надо было ходить далеко на служение. Не надо было топтать пыльные дороги, как другим, идти на поклонение. Пожалуйста, они жили в Иерусалиме. Но Библия говорит, несмотря ни на что, они сделали то, как в Откровении написано, что этот Иерусалим назывался духовно Содом и Гоморра. Где и Господь наш распят. Помните это выражение? Это в Иерусалиме написано. Потому что Господь был распят за стенами Иерусалима. А духовно он был Содом и Гоморра. Это вот такое направление дьявол держит, чтобы все поставить с ног на голову. Чтобы то, где Бог хотел, чтобы было освящение, чтобы там было заблуждение. Чтобы где Бог хотел, чтобы видеть любовь и мир, чтобы там была война, беспорядок и жестокость. Потому что так может подорвать авторитет Божий и всего Евангелия. Поэтому не удивляйтесь, что в церкви могут происходить довольно странные вещи. Это цель дьявола. Таких людей держать в церкви, чтобы после ее опозорить. Улавливаете вот эту мысль? Почему он так старается в церкви что-то сделать? Потому что в мире оно не так звучит сильно. Оно не такое влияние оказывает на окружающий мир. Но когда это делается в церкви, это для него большая победа. Он может показать, что вот вы с Богом, но вы ничем не отличаетесь от этого мира. И разводы у вас, и то, и другое, и третье. Я не говорю, что они у нас частые, но у него цель такая. Сделай все так, чтобы церковь ничем не отличалась от мира. А если она ничем не отличается от мира, тогда и ничего большего, чем в мире, не может быть. Библия говорит прямо и ясно. Мы неизвестны, но что? Но нас узнают. И вот теперь я о себе, а вы о себе скажите. Можно вас узнать в мире, когда вы будете просто молчать или нет? Скорее всего, нет. А может и да. Я однозначного ответа не даю. Это просто вы сами должны дать ответ себе. Можно прочитать, что я христианин или нельзя? Когда-то, я уже этот пример проводил на память, когда муж милиционера одной верующей сестры рассказал ей, что они, значит, проводили операцию, и всегда так любят громко говорить, операция такая-то, там операция опасный груз сегодня, еще что-то там такое, такими вот, или чистый воздух, как будто ГАИ чистый воздух создаст. Ну, операция чистый воздух называется. Очищают воздух, там проверяют, штрафуют и так далее. И говорит, мы, говорит, сегодня снимали верующих с электрички. А говорит, а как вы их, говорит, узнавали? Вот, во-первых, у них глаза не такие. У них лицо не такое. И они одеты не так, как все. Скромно одеты. Потом мы, говорит, без всякого... А я ему задал, по что у них написано, что-то вообще. Да не, говорит, мы их просто так отличаем по виду. По поведению, по манере общения. Само поведение, говорит, о том, что человек не из этого мира. Поэтому если у нас все так, как у мира, ну, то надо думать, хочешь ты или не хочешь. Павел сказал прямо, что мы письмо читаемое и узнаваемое всеми человеками. Он не сказал, что мы письмо кричащее. Я христианин, или я хожу туда, то он об этом не говорил. И когда ученики действительно со Христом проводили последнее время, когда его взяли, чтобы распять, их тоже различали. И помните, говорят, ну, во-первых, они могли видеть его рядом, лица запоминали, а во-вторых, да и речь твоя обличает себя, помните? И речь твоя обличает себя. Ну, а когда сегодня проповедь круто, классно, ну, да как можно различить круто? И один брат однажды посмеялся, говорит, перефразировал один текст Писания, говорит, Библия говорит, кротость ваша, да будет известна всем человеком, Господь близко. А мы, говорит, живем, крутость ваша, да будет известна всем человеком, Господь близко. Вместо кротость, крутость. Сегодня стало модно, это будет крутой. Сегодня и вершивают тоже крутой. Но мы понимаем, что такое крутой. Наверное, по всем аспектам можем пройти характер крутой, и поведение такое же, и по своему положению мышц, ну, крутой. Но, тем не менее, это не для нас. Никогда Библия не говорила, вот Соломон крутой был, да? Вы нигде не найдете, это жаргон. Это словесный мусор. Это то, что пришло из того мира. И нам сегодня очень хочется ничем не отличаться от всех остальных людей. Здесь наоборот, что должны быть светом, должны быть примером во всем. Я, допустим, не за то, чтобы мы были зачуханные, зачуканные. Я об этом не говорю. И я еще повторю, когда мне однажды сказали, что, а почему, допустим, вы веришь, вы говорите, что вы странники, пришельцы на земле, вы гости, а вы так питаете, хотите. Я говорю, так если вы беззаконники питаете хорошо, то почему мы, славящие Бога, должны плохо? Ну, интересно. Вы едите, пьете то, что Бог создал, и бесславите Его, а мы должны, ну, проголодь жить. Но это не является самоцелью в нашей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Это не является центром. Это то естественное благословение, которое Бог хочет, чтобы было у нас. Вот и все. Вообще-то Он не создал нас на прозябание. Когда Он создал первого человека, Он ему создал все необходимое для жизни. И с точки зрения питания, и с точки зрения климата, и с точки зрения красоты, Он его поставил в идеальные условия. Это его цель была в этом. Ну, а естественно, сегодня, когда Бог хочет нас от чего-то оторвать, чтобы мы имели ценности духовные, а не земные, то Павел говорит, я умею жить. Вы помните, где он умел жить? И в скудости, и в изобилии. А чтобы уметь жить в скудости, надо было пожить в ней. И для него уже не было неожиданностью, не было чем-то странным, когда именно и приходило такое состояние. Но он знал, как жить в нем. И он был спокоен. Его ничто не могло выбить из колеи христианской. Потому что он был научен жить. И научен жизнью. Но вообще, Бог никогда не преследовал земные ценности, земное богатство и земной уровень. У него на первом плане стоит духовный уровень. И Он для того, чтобы нас отшлифовать, делать нас совершенными христианами во всех отношениях и в любой момент жизни, Он допускает к нам все. Не по скудости, потому что у него чего-то не хватает, или ему жалко стало, не поэтому. Но хочет, чтобы мы были закалены и как воины могли пройти всякое поприще и пройти достойно. Пройти мы пройдем, хотим мы или не хотим. Но одни пройдут как победители, а другие пройдут, ты помнишь, как побежденные, как потоптанные. А до конца своей жизни, определенное время, мы будем все равно жить на земле. Но как будем жить? Вот вопрос. Когда же он шел, я продолжаю дальше. и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Вот один из примеров, как Господь может говорить к людям. Здесь Бог говорил к Савлу, к будущему апостолу Павлу, голосом. Так и говорят люди на его природном языке: «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» И это были не навязчивые мысли, это был не какой-то мираж, который можно было спутать, думать, что мне почудилось. Это было четко, определенно и ясно. Бог может так говорить. И, наверное, это большое благо, когда Бог иногда так говорит с нами, особенно в трудные и ответственные моменты, когда нужно иметь прямое наставление или откровение от Господа. Бог так ему и говорил: «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» И Иисус сказал, что ты гонишь меня. Но если уже рассуждать, кого он гнал, то Библия права говорит, учеников гнал. Но это были его представители. Они исполняли волю Господню. И, сопротивляясь ученикам, он сопротивлялся Иисусу Христу. И здесь Господь не говорил: «Савул, что ты противишься моим ученикам?» Говорит: «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».